Ироническое обращение к генералу. «Пока на свете нет войны, вы в положении дурацком, не лучше ли шататься в штатском, тем более, что все равны, хотя с обратной стороны, как мне того бы не хотелось, свою профессию и смелость вы совершенствовать должны. Ну что моряк на берегу, что прачка без воды и мыла, и с тем, что и без войн вы сила, я согласиться не могу. Хирургу нужен острый нож, пилоту высь, актеру сцена, геолог в поиске бессменно, кто знает дело, тот хорош. Воителю нужна война, разлуки, смерти и мучения, бой, а не мирные учения, иначе грош ему цена. Воителю нужна война и громогласная победа, а если все к парадам это, то значит грош ему цена. Так где же правда, генерал? Подумывай об этом право, пока вышагиваешь браво, предвидя радостный финал, когда ж сомненье захлестнет, вглядись в глаза полкам и ротам, пусть хоть за третьим поворотом разгадка истины блеснет.